This CD contains the reading lessons which accompany the course. It is to be used in conjunction with the reading booklet, which contains the printed portion of the readings. All instructions for doing the readings are on this CD. If you don't have the booklet at hand, stop now and start again when you're ready. Now, take your reading booklet and open it to the page containing the words for Lesson 1. Read number 1. Маша. Маша. Did you remember the sound of the third letter in that word? Read number 1 again, paying attention to the difference in stress between the two A's. Маша. Read number 2. It contains the Cyrillic L. Мала. Мала. Try to read number 3. Была. Была. Did you remember the sound of the second letter in that word? Now read number 4. Маша была мала. Маша была мала. Read number 5. Маша ела кашу. Маша ела кашу. Did you remember the sound of the last letter in the last word? Try to read number 6. Машу. Машу. 7. Мама мыла Машу. Do you remember the Cyrillic letter that sounds like the English S? Read number 8. С маслом. С маслом. Notice that the S blends into the following word so that the two sound like one. Try to read number 9. Каша была с маслом. Каша была с маслом. Read number 10. С маслом и с молоком. Notice the difference in pronunciation between the O's in the last word. Read number 10 again. С маслом и с молоком. Молоком. Молоком. Number 11. Мама мыла Машу с мылом. Мама мыла Машу с мылом. Do you remember the sound of the letter that looks like an English H? Try to read number 12. Нас. Нас. Do you remember the Cyrillic D? Try number 13. Не домыла. Не домыла. 14. Мама Машу не домыла. 15. Мыла было мало. Мыла было мало. This is the end of lesson 1. Open your reading booklet to the page containing the words for lesson 2. Do you remember the Cyrillic Z? Try to read number 1. Заказ. Заказ. The Z at the end of that word sounded almost like an S, didn't it? Remember, some Cyrillic letters have different sounds when appearing in the middle or at the end of a word. Read number one again. Заказ. Listen and repeat number two to practice the Cyrillic V. Вас. Вас. Try to read number three. Как вас зовут? Вас зовут. Read number four. Вас зовут Саша? Try to read number five. Прошу. Прошу. Read number six. Лошадка. Лошадка. The P and L look almost alike, but the L has a tail on the left-hand side. Try to read number seven. Плот. Плот. Try to read number eight. Улица. Улица. Read number nine. Двадцать. Did you notice the soft sign at the end of that word? Remember, this sign changes the sound of the consonant it follows. Listen and repeat for practice. Двадцать. Двадцать. Read number 10. Дом двадцать. Двадцать. Read number 11. 26. 26. Try to read number 12. Квартира 26. Квартира. 13. Большая квартира. Do you remember the letter that sounds like the beginning of the word elephant? Read number 14. Это красивый дом. Это. 15. Это эскалатор. Это эскалатор. Number 16 is broken up by a hard sign in the middle of the word. Try it. Подъезд. Подъезд. Try to read number 17. Это замок. Это замок. The letters beginning those two words look somewhat alike, but you'll learn to tell the difference with practice. Now, try to read number 18. Первый подъезд. Первый подъезд. This is the end of lesson 2. Open your reading booklet to the page containing the words for lesson 3. Try to read number 1. Вы забыли. Забыли. Read number 2. Простите. Простите. Number 3. Привет. Привет. Do you remember the letter which sounds like the middle of the word vision? Read number 4. Сможем. Сможем. Try to read number 5. У мужа и жены. Жены. Listen and repeat number 6. Извините. Извините. Read number 6 again. Извините. When it appears with an accent, the long E has a slightly different sound, similar to the Y at the end of the English word gray. Listen and repeat number 7. Хороший. Хороший. Read that again, paying special attention to the sound of the first letter. Хороший. Try to read number 8. Хороший знакомый. 9. Ваш знакомый. Ваш. Listen and repeat number 10. Щи. Щи. The letter at the beginning of that sounds like the middle of the phrase fish chowder. Try to read number 11. Прошу прощения. Прошу прощения. Read that again, paying attention to the sh and sh sounds. Прошу прощения. Do you remember the Cyrillic G? Read number 12. Где? Где? Где? Try to read number 13. Где живет? Живет. Живет. Remember, the E with two dots over it has a yo sound. Read number 13 again to compare the E in the first word with the accented letter in the second. Где живет? Где живет? 14. Где живет ваш знакомый? Try to read number 15. Я не знаю. Я не знаю. Did you remember the sounds я and you? Read 16. Я не знаю Юру. Юру. 17. Простите, я забыл. Я забыл. Do you remember the Cyrillic capital B? Read 18. Борис. Борис. Number 19 begins with a sh sound. Try to read it. Что? Что? Read number 20. Что еще? Еще. Read number 21. Что еще вы не знаете? Что еще вы не знаете? Read number 22. Я не знаю, где вы живете. Где вы живете? This is the end of lesson 3. Open your reading booklet to the page containing the words for lesson 4. Try to read number 1. Уважаемые. Уважаемые. Did you pronounce the «ае» combination as the speaker did? Try to read number 2. Уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры. Number 3 contains an unstressed O and long E combination in the third word. Try to read it. Наш самолет произвел посадку. Произвел. Наш самолет произвел посадку. 4. Pay attention to the combinations at the ends of the words. Российской Федерации. Российской Федерации. Try to read number 5. В столице Российской Федерации. Number 6. Международный. Международный. Try to read number 7. Международный аэропорт. Аэропорт. 8. Шереметьево 2. Международный аэропорт Шереметьево 2. Try to read number 9. Добро пожаловать в Москву. Добро пожаловать в Москву. Do you remember the letter with a ch sound? Try to read number 10. Пограничный. Пограничный. 11. Пограничный контроль. 12. Приготовьте документы. Number 13. Вот мой паспорт. Вот мой паспорт. 14. Я получил визу. Я получил визу. 15. Be careful of the fast v. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Я получил визу в Нью-Йорке. Try to read number 16. В консульстве России. России. В консульстве России. Both these and number 17 are fast. Try to read 17. Да, все в порядке. Все в порядке. Read number 18. Где я могу получить свой багаж? Свой багаж. Number 19 contains a combination of the stressed short E and the letter sounding like the end of the word gray. Try it. Рейса. Рейса. Рейса. 20. Пассажиры рейса Нью-Йорк-Москва. Пассажиры рейса Нью-Йорк-Москва Read number 21. Ваш багаж будет доставлен. Ваш багаж будет доставлен. Read number 22. Через. Через. Number 23. Через 5 минут. This is the end of lesson 4. Lesson 5. Read number 1. Доехать. Try to read number 2. Как доехать до гостиницы «Интурист»? Number 3. На автобусе. На автобусе. Did you hear how the «а» at the end of the first word combined with the «а» at the beginning of the second? Try to read number 4. Туда можно доехать на автобусе. Туда можно доехать на автобусе. Try to read number 5. В начале. В начале. Number 6. Вначале на автобусе, а потом на метро. Вначале на автобусе, а потом на метро. Seven. Возможен и другой вариант. Возможен. Возможен и другой вариант. Eight. Вы можете взять такси. Взять. Nine. На такси. That is a two-word phrase, but it almost sounds like one. Try to read number 10. Туда невозможно проехать на машине. Туда невозможно проехать на машине. Try to read number 11. На такси быстрее. Быстрее. На такси быстрее. 12. На такси быстрее, на автобусе дешевле. На такси быстрее, на автобусе дешевле. Thirteen. Сколько стоит такси? Сколько стоит такси? Try to read number 14. Лучше. Лучше. 15. Лучше не спрашивайте. Лучше не спрашивайте. Did you pronounce the combination of letters at the end of the last word correctly? This is a common combination in Russian. Listen and repeat for practice. Спрашивайте. Войте. Спрашивайте. Лучше не спрашивайте. Number 16. Как вы собираетесь ехать в гостиницу? Как вы собираетесь ехать в гостиницу? Seventeen. Друзья. Друзья. Number 18. Меня должны встретить мои друзья. Меня должны встретить мои друзья. This is the end of lesson 5. Take your reading booklet and open it to the page containing the words for lesson 6. Look at number 1 and read it aloud. Водительские права. Водительские права. When G and O appear together in the middle or at the end of a word, the G will often have a V sound. Try number 2. Дорожного. Дорожного. Read number 3. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. 4. Прежде всего. Прежде всего. Read number 5. Не превышайте. Не превышайте. Read number 6, paying attention to the soft sign. Не превышайте скорость. Скорость. 7. Машина Жигули. Try to read number 8. У вас Волга или Москвич? У вас Волга или Москвич? In Russian, punctuation will usually appear outside the final quotation mark. Read number 9. Нет, у меня Запорожец. Try to read number 10. Ничего, бывает. Ничего. Ничего. 11. Главное, не нарушать правила. Главное, не нарушать правила. 12. Pay special attention to the difference between the и and ы sounds. Сигналы. Сигналы. 13. Сигналы светофора. Светофора. 14. Зеленый свет. Можно ехать. Fifteen. Запрещен. Запрещен. Read number 16. Поворот налево запрещен. 17. The fast D at the end of the first word will almost have a T sound. Try it. Проезд закрыт. Проезд. 18. Ремонт дороги. 19. Обгон запрещен. Обгон. 20. Перекресток. Перекресток. Did you hear how the R combined with the accented E? Read number 21. Опасный перекресток. 22. Водитель черной Волги. Черный. 23. Остановите машину. Остановите. 24. Кажется, мы приехали. Number 25. Автоинспектор. Автоинспектор. In Russian, the vowels in each part of a compound word are pronounced with the same stress found in the original words. Try to read number 26. Это автоинспектор. Это автоинспектор. This is the end of lesson 6. This is the end of track 1.